День добрый, я Евгений Ермаков. В 1984 году попал в Англию, там начал жить. И в графстве Сомерсет столкнулся с явлением, которое Алексей вот теоретически разложил нам великое красивое будущее, да? А я в 84 году, повторяю, да? Страшной структуре под названием «Английское государство», увидел, как один граф, поскольку у него была его территория, ну, там, последние 400 лет, я его спрашивал, допрашивал прям буквально, молодой парень, ну, я тогда тоже был без бороды, а он уже лет под 40, он рассказал, что он ввел дебетовые карточки, ну, у них тогда это обычное явление. И полностью убрал фунт стерлинга. Вот именно на своей территории. И это удивительнейшим образом, я просто очумел, когда увидел это. А правительство не могло с ним ничего сделать. Ну как, ну вот если, например, придут к тебе домой, да, с автоматами, ну, конечно, ты дверь откроешь и что-то будешь как-то вякать там, оправдываясь. А вот выяснилось, что вот в этом графстве, оказывается, правительство не может зайти, потому что у него все по закону было. На основе, судя по всему, вот копное право там вполне реализовано было. Он довел это до такого совершенства, что к нему стали приезжать, у него интересный бизнес, он овощи выращивал, к нему со всего мира приезжали студенты изучать английский язык. А он заставлял в теплицах работать. У него огромный тепличный комплекс был. Это удивительно, что... Ну, надеюсь, его там не кончили за эти годы, потому что я в 90-м году вернулся в Россию. Дарю слово, я возвращенец. И понял, что потенциально надо как-то ухитриться выжить в этой самой России, потому что я жил, ну, как это, сыр в масле катался, да, там у меня все очень было на высоком уровне, а даже с английской королевой чай пил. А вот вопрос о том, надо ли мне жить в России или в Англии, мгновенно закончился, когда я вернулся, ну, по семейным обстоятельствам отец умер, надо было похоронить. И попав вот в эту русскоязычную среду, у меня взрыв, мозг взорвался. Я понял, что я не хочу больше, невзирая на то, что my English is so terrible, but I'm speaking quite fluently. Я не хочу произносить эти звуки, которые формально модулируются каким-то там сознанием, мозгом, да, и вот... Я очень уже вошел в это английское ментальное пространство. В Кембридже преподавал русскую словистику, поэзию. Но им надо было русские звуки, а я вроде как там стишки какие-то пишу, то меня туда пригласили. Я вынужден был и на английском, и на русском. Но когда я вернулся в Москву, я понял, что все, я не хочу, ничего больше не надо. И вот я здесь вот некоторое количество десятилетий нахожусь. И в силу того, что, судя по всему, шило в заднице я не могу, просто так вот паразитировать на природе, то создал, это я тебе привез показать, вот такую корпорацию, называется она Vitamax. Вот я здесь без бороды в 91-м году. Можно поглядеть, кому будет интересно. Биологически активные добавки, сетевой маркетинг. Я его сюда... Ну, формально это израильтяне, ну, еврейская диаспора привезла. Вот. И почему меня не убили, я до сих пор не понимаю. Ну, наверное, не воспринимали, что какой-то там граф Мортон, я извиняюсь, граф, да, Ну как, это анекдот, я до сих пор улыбаюсь этому. Ну, я просто инженер Московского авиационного института, да, отец семерых детей. Вот это как бы моя база. А я понял, что что-то я могу сделать. И поскольку я не разбирался ни в бухгалтерии, ни в технологиях биопродуктов, ну, когда ты не знаешь, вот это самое, то и идешь туда, да, и что ты делаешь. И в 96-м году корпорация Vitamax была номер один в мире. В Лас-Вегасе я там во фраке на сцене получал какой-то приз, ну, в качестве почтальона, естественно, для 78 тысяч человек у меня работало. И мы сделали, вот, ну, если Vitamax что-то на слуху, знаете, да, так вот, я был тем, кто его придумал, это название, как минимум. И дальше потом формировал и написал вот эту вот книжку. 100 тысяч таких было издано. И... Ну, вот, да. Нет, девчонка была обычной студенткой здесь на Ломоносовском университете, изучала русский язык на кафедре там славистики. Я же не знал, что она графиня, да, так случилось. Вот, и я сейчас заканчиваю, потому что вот то, что Алексей говорил теоретически, ну, блестяще, нечего ему возразить. Ну, так сказать, шероховатости, лингвистические подробности. Хорошо, что на мат не переходят, это уже приятно. Ну, потому что мало кто умеет. Я, например, не особенно. Не материться. Да, без мата. Да. Мы так разговариваем, да, это все. Значит, я этот исторический пример привел, потому что это, черт знает когда, 80-е, ну, 90-е годы, 80-е, да, и это какая-то совершенно дикая страна, очень. Как это, скажем так, запротоколированная, где частная собственность – это все. То есть просто, если у тебя вот это твое, то вот эта фраза, да, «мой дом, моя крепость», это она же оттуда, с этого острова пришла. Это на букву «М» кооператив. Не буду, иначе еще на 15 часов разговоров. Эти ребята вообще чума, да? Значит, я это к тому, что благодарю Алексея за то, что он нам подробно рассказал, что не боги горшки обжигают, мы точно можем это реализовать. Я показал исторический пример, что это уже реализовано несколько десятилетий назад в стране, которая должна была бы задушить этого графа. Чё он там какие-то помидоры, огурцы он там продавал? А безобразие просто, да? Нет. Карточки, все, ты подходишь, у тебя какие-то там... Я гитарный мастер, так, на секунду, да? И там приобрели у меня инструмент, отсюда мы и познакомились. Он песенки там кричал под гитару. И я говорю, и чё, и как мы с тобой будем? Он говорит, ну, поскольку ты же русский, ты не совсем же человек, поэтому вот на тебе бумажки. И дали мне вот этих фунтов стерлингов, и я счастливый пошел. Но его население, ну, я говорю, его, они не рабы, конечно, они все пользовались вот этими кредитками. Я это сам лично наблюдал. Заходишь в магазин, чиркнул, у тебя какие-то там баллы списались. И вот эта бальная система была мной реализована вот здесь, в Витамаксе. Только без всяких карточек, потому что тогда еще в 91-м году их не у всех они были. Вот. Но гениальный якутский математик, хочу, чтобы он сейчас услышал, он далеко на Маврике живет, к сожалению, Емельянов. Николай разработал для меня, я попросил, а он программист, он разработал мне систему в горячем режиме подсчета балловых манипуляций. То есть ты покупаешь банку на складе витаминов, даешь какие-то рубли, там, да, тебе зачисляются баллы, с которых корпорация обязана тебе заплатить. Я платил 50%. Такого не было нигде, никогда и ни при каких условиях. Никто не платит в мире. А я что-то так думаю, ну, баланс какой-то, ну, что я там буду считать? А так половину рубанул, и все. Для простоты общения. А потом выяснилось, что это очень дистрибьюторам понравилось. Потому что больше они нигде не могли заработать. И, соответственно, те дистрибьюторы сетевых компаний, которые уже были сформированы вот этой израильской диаспорой, они ко мне и пришли. И к 93-му году объемы реализации были феноменальны. Что привело, ну дайте похвастаться, да, к тому, что я вынужден был в Калифорнии построить с моим американским партнером в городе Сан-Димас фабрику. И мы делали витамины там. Вот, тоже не без приколов. Поскольку до Мексики там 50 километров, 70, наверное, было, то купили там пустыни, ну, сорендовали несколько, что-то там, сотен или тысяч гектар. А там кактусы росли. Мы эти кактусы рубили, и из них вот эта линия алоэ веры, вот... Я основоположник, и женщины меня на руках носили, потому что это и шампуни, и крема, и бла-бла-бла. Вот. А кактусы эти, как вы догадываетесь, в Мексике мало кому нужны цели. Вот, да, ну он просто растет и растет. Вот. Да, борщевик, я закончил. А закончу я на минусе, потому что... Говорить о счастливом прошлом или настоящем – это весело. По сути, я закончу. Я же готовился, поэтому ты такой бородатый сидишь. И должен знать, что я был министром авиации города Москвы. Я тоже министр. А то, что я в коротких штанах, то я на велосипеде к вам приехал. Значит... Это очень важный инструмент, поскольку основная проблематика жизни человека – он кушать хочет. Вот там секс, социальные лозунги – это все вторично. А кушать он, собака, хочет каждый день. Дышать вроде как бесплатно, с водой тоже плюс-минус. Пока, да. Вот. А поэтому мой друг, звали его Игорь. Уже чувствуете, звали. Создал такую вот компанию. Она называется Агроплатформа. И на основе некоторых разработок советских были созданы такие приборы, которые фермеры забивали в землю, кол такой, а на нем ящик. А в ящике GSM-канал, который передавал информацию о состоянии грунтов вот в этой точке. И таким образом любой фермер точно знал, что ему делать вот именно с этой площадью. Не вообще о том, что у него там 50 гектар земли, а вот прямо вот здесь вот, да. Это драматическое уменьшение химудобрений, потому что, ну, то есть ты точно знаешь, что это лишнее уже, например, да. Вот, значит, это все было сделано. Вложены были в эту программу огромные деньги. Поучаствовали мы в двух выставках 2 года. А на третий год его больше нет, он перестал дышать. То есть, судя по всему, кому-то эта корова оказалась более интересна, но в природе ее сейчас практически не существует, конкурентной среды этой. Но я это к тому, что хотя... Да, да, все есть, пока еще есть. Его отец был одним из основоположников в Советском Союзе вот эти несколько тысяч метеостанций. Ну, вот, ну, а отсюда потом сын вот сделал вот эту историю. Папа пока жив. И это к тому, что те, кто из вас имеет контакты с теми, кто владеет там, не знаю, там, 1000 гектар хотя бы, да, земли, и что-то они там пытаются выращивать, можно себестоимость снизить до такой степени, что формально, ну, заработок, наверное, будет больше. В разы. И когда мы сделали в Красноярске опытный полигон в Красноярске, да, то есть не самое лучшее место для сельхозпродукции, и получили 4 икса, я этому моему другу-академику, он монах и микробиолог в одном лице, я говорю, ты рот закрой, чтобы тебе башку не проломили, потому что есть кто-то, кто не особенно заинтересован в сокращении продажи мочевины, например. Ну и так далее. Все. Поскольку смотрит на меня испепеляющим взглядом, ну, как отцу семерых детей, дай еще пару слов сказать. Я веду конкурс русских национальных инструментов. Гитара, балалайки, домры. И каждый год весной проходит фестиваль. Ну, если кто на балалайках играет, то обращайтесь. Все. Доклад закончен.